Д. Мешки и кое-что еще. Если ребенок оказался зажат между противоположными предписаниями, ему остается только один способ в какой-то степени проявить себя. Он принужден давать такой ответ, каким бы неудачным или несоответствующим он ни был. В таких случаях окружающим часто становится ясно, что ребенок отвечает на что-то в собственной голове, а не на внешние обстоятельства, и о таком ребенке говорят, что он попал в мешок. Если вместе с ним в мешок сунули какой-нибудь талант и подкрепили его предписанием получить выигрыш победителя, это превратится в мешок победителя. Но большинство людей в мешках – неудачники, поскольку не могут вести себя сообразно ситуации. Человек, вырвавшийся из мешка или ящика, как его иногда называют, сразу начинает делать то, что всегда хотел. Если он способен приспособиться к жизни, и его поведение контролируется рациональностью взрослого, он может оказаться победителем, но если он слишком увлекается, кончит неудачником. В сущности, когда человек вырывается из своего мешка, начинает действовать предписание финала его сценария. И именно оно определит, будет ли он вести себя разумно и станет победителем, или переусердствует и станет неудачником. В некоторых случаях он способен оставить это предписание в мешке вместе со всем остальным сценарным аппаратом родителей, и тогда он становится подлинным хозяином самому себе и способен определять собственную судьбу. Но самому пациенту, без оценки со стороны, трудно решить, кто он такой – бродяга или свободный человек, гневный мятежник или вообще шизофреник, который из мешка попал в бутылку, да еще и заткнул за собой пробку.